Гарднер. Теория относительности для миллионов. Перевод с английского. Атом из дат. Москва, 1967 год. Где-то там был этот огромный мир, существующий независимо от нас, людей, и стоящий перед нами как огромная вечная загадка, доступный, однако, по крайней мере, частично нашему восприятию и нашему разуму. Изучение этого мира манило как освобождение. Альберт Эйнштейн. Автобиографические записки.